Глава вторая. Менеджмент нон-стоп. Бешеный темп, постоянные помехи и хаос. Взгляните на расхожее представление о менеджменте. Дирижер за пультом, солидные руководители за письменными столами, как на карикатурах из «The New Yorker», и у вас сложится определенное впечатление. Все четко, все под контролем. Но понаблюдайте за реальными менеджерами в реальной работе, и вы увидите совсем другую картину. Бешеный ритм, постоянные помехи, реактивное, а не проактивное поведение. В этой главе речь пойдет об этих и других особенностях управленческой работы. Как работают менеджеры, с кем они взаимодействуют, в каком темпе и так далее. Основная часть данных взята из более ранних работ, но свежие исследования подтверждают их актуальность. Впервые я описал эту динамику в своей книге 1973 года. Казалось бы, ничего шокирующего для тех, кто хотя бы день провел в кабинете руководителя, работая или наблюдая. И все же мои выводы нашли живой отклик у многих, особенно у самих менеджеров. Может быть, именно потому, что они бросили вызов излюбленным мифам об их работе. Представляя эти заключения самым разным руководителям, я снова и снова слышал ответ. «Надо же, как мне полегчало! А я-то думал, пока все остальные менеджеры планируют, организуют, координируют и контролируют, это классические функции менеджмента по Файолю, меня без конца дергают, я перескакиваю с проблемы на проблему и едва справляюсь с хаосом». Два типа знания. Почему эти руководители так реагируют на то, что и раньше прекрасно знали? Объясню. Дело в том, что мы, люди, обладаем знанием двух типов. Что-то мы знаем осознанно, явно. Можем это проговорить, потому что много раз слышали или читали. А что-то знаем интуитивно, ибо усвоили это на собственной шкуре. Лучше всего мы работаем, когда оба типа знания дополняют друг друга, но в менеджменте они зачастую противоречат друг другу, заставляя руководителей сопоставлять мифы о четком планировании и прекрасной организации и реальность, где все иначе. Так что, если мы стремимся серьезно продвинуться в совершенствовании управленческой практики, нужно привести распространенное представление в соответствие со скрытой реальностью. Именно это я и намерен сделать в этой главе, описав бешеный ритм управленческой работы, быстротечность, разнообразие и фрагментированность управленческих задач, нацеленность на действия, предпочтение неформального и устного общения, горизонтальный характер управления, взаимодействие с коллегами и партнерами. А еще то, что контроль в этой работе часто подразумевается, чем осуществляется напрямую. Миф. Руководитель – вдумчивый стратег, который все планирует. Типичный образ. Руководитель, особенно топ-менеджер, сидит за столом, обдумывает глобальные вопросы, принимает судьбоносные решения и, главное, методично планирует будущее. Фактических данных о реальной работе менеджеров накоплено предостаточно, и ни одно исследование не подтверждает эту идиллическую картину. Реальность, согласно исследованиям, а. Менеджеры работают в бешеном ритме. Б. Их деятельность отличается быстротечностью, разнообразием и фрагментированностью выполняемых задач. В. Они нацелены прежде всего на действие. Ритм работы. Все исследователи сходятся в одном. Ритм управленческой работы сумасшедший. Прорабы переключаются между задачами каждые 48 секунд. Менеджеры среднего звена могут проработать хотя бы полчаса без помех примерно раз в два дня. У топ-менеджеров половина всех дел занимает меньше 9 минут. Более 40 исследований управленческой работы, начиная с 1950-х годов, констатируют, руководители просто носятся как угорелые. В своем первом исследовании я отметил сумасшедший темп работы наблюдаемых мною топ-менеджеров. С утра до вечера неискончаемый поток посетителей и корреспонденции, кофе-брейки и обеды неизменно превращаются в рабочие встречи, а вездесущие сотрудники готовы украсть любую свободную минуту. Как выразился один из моих респондентов, управление — это бесконечная чертова карусель проблем. объем работы, которую нужно выполнить, или которую менеджеры считают нужным выполнить, огромен. И даже после окончания рабочего дня топ-менеджеры не могут отключиться, им не дает покоя и груз ответственности, и собственная склонность тревожиться о текущих проблемах. Одна из причин – принципиально открытый характер этой работы. Менеджер отвечает за успех подразделения, но нет четкой финишной черты, где можно остановиться и сказать «все, дело сделано». Инженер завершает проект моста в конкретный день, юрист выигрывает или проигрывает дело в определенный момент, а менеджер должен двигаться дальше, никогда не зная наверняка, гарантирован ли успех, или все может рухнуть в любой момент. Поэтому управление – это работа, сопряженная с вечной тревогой. Руководитель никогда не может забыть о делах, никогда не испытает удовольствия от мысли, пусть даже мимолетной, что все выполнено. Разнообразие и прерывистость. Большинство профессий подразумевает специализацию и концентрацию. Инженеры и программисты месяцами проектируют механизмы или пишут код, продавцы всю жизнь могут торговать одной линейкой товаров, менеджерам о такой сосредоточенности остается только мечтать. Попытки найти закономерности в управленческой работе в течение дня, недели, года особых результатов не дали. Разве что год за годом надо планировать бюджет. Ли Якока так описывал видимую часть работы генерального директора. «Бывали дни в Крайслер, когда я не встал бы с постели, зная заранее, что меня ждет». Удивительный вывод моего первого исследования. Мало какие встречи и контакты топ-менеджеров проходили по регулярному расписанию. В среднем 13 из 14 были спонтанными. Мы видим крайнюю фрагментированность этой работы, а вдобавок постоянное прерывание. Звонят о пожаре на объекте, потом пробегаешься по паре писем, затем помощник заходит сообщить о претензиях от Общества защиты прав потребителей, в соседнем кабинете провожают на пенсию сотрудника с вручением памятного знака, снова письма, и вот уже пора на совещание по крупному тендеру. И так по кругу. Самое поразительное – важные дела перемешаны с рутиной без всякой системы, поэтому менеджер должен уметь молниеносно переключаться между разными состояниями. Шведский экономист Суна Карлсон в 1951 году провел одно из первых эмпирических исследований работы топ-менеджеров. Он недоумевал, почему они не избавятся от прерывистого характера работы, эффективнее используя секретарей и активнее делегируя задачи. Но он упустил главное. Навязаны менеджерам эти краткость, разнообразие и фрагментированность, или они сами их выбирают? Мой ответ – и то, и другое, но второе – особенно. 5 топ-менеджеров из моего первого исследования имели весьма способных секретарей, и ничто не указывало на их неумение делегировать. Но они сами часто предпочитали, чтобы их отвлекали и добровольно лишали себя свободного времени. К примеру, именно они, а не собеседники, завершали большинство встреч и телефонных разговоров. И сами же прерывали спокойную дискуссию за столом, чтобы позвонить или попросить кого-то зайти. Один генеральный директор расположил стол так, чтобы видеть длинный коридор насквозь. Дверь всегда нараспашку, подчиненные так и снуют, туда-сюда. Откуда эта любовь к прерываниям? Менеджеры терпят прерывание отчасти за тем, чтобы не перекрыть поступление свежей информации. К тому же многие привыкают к разнообразию и быстро начинают скучать без него. Но главное, менеджеры словно становятся заложниками своей загруженности. У них развивается обостренное чувство альтернативной стоимости времени, осознание того, от чего приходится отказываться, выбирая одно дело вместо другого. Они болезненно ощущают весь набор обязательств, связанных с должностью, письма, которые нельзя отложить, звонки, на которые нужно ответить, встречи, требующие участия. «Управление», — писал Леонард Сейлс, профессор Колумбийского университета, изучавший американских менеджеров среднего звена, похоже на ведение хозяйства, где краны вечно капают, а пыль появляется сразу после уборки. Иными словами, чем бы менеджеры ни занимались, их терзает мысль о том, что они могли бы сделать и что должны делать. как выразился глава Британской футбольной ассоциации после беспорядков болельщиков на континенте, на этой работе приходится волноваться круглосуточно. Вот менеджеры и взваливают на себя горы работы, действуя порывисто, боятся потерять время зря. Так что поверхностность – это профессиональная деформация управленческой работы. Чтобы преуспеть, менеджеры должны виртуозно овладеть искусством поверхностности. Говорят, эксперт – это тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не станет знать все ни о чем. У менеджера проблема обратная. Он знает все меньше и меньше о все большем и большем, пока не перестает знать хоть что-то обо всем. К этому синдрому поверхностности и связанным с ним дилеммам мы еще вернемся в главе 5. Действие превыше всего. Менеджеры обожают действия. Все, что движется, меняется, развивается, что можно потрогать руками, что происходит прямо сейчас и выбивается из рутины. Не ждите, что они будут часами дискутировать об абстрактных материях, им подавай конкретику. И не ищите в их работе масштабного планирования или созерцательных обходов владений. Вместо этого увидите, как они с головой погружаются в детали проблемы. Даже когда речь о банальном планировании встреч. Никогда не просите занятого руководителя пообещать что-то сделать на следующей неделе или даже в следующую пятницу. Такие туманные просьбы не попадают в календарь. Нет, надо указать точное время, пятница 16:15. Тогда запишут и сделают. Менеджеры жаждут свежей информации и ставят ее превыше всего. Прерывают совещания, переписывают повестки, объявляют авралы. Да, горячие новости могут оказаться менее надежными, чем проверенные и проанализированные данные, но менеджеры готовы рискнуть ради актуальности. Если менеджеры так помешаны на действиях, то как же они планируют? Леонард Сейлс дал любопытный ответ. Мы предпочитаем не разделять планирование и принятие решений как отдельные виды деятельности менеджера. Они неразрывно вплетены в ткань повседневных взаимодействий. Госсекретарь Джон Фостер Даллес заявил своему предшественнику Дину Ачесону, что не собирается работать как ранее, а освободит себя от того, что он называл кадровыми и административными проблемами, чтобы больше времени думать. Ачесон заключил: «Эта одержимость образом руководителя, как эмерсоновского человека мыслящего, окруженного кабинетом роденовских изваяний, казалась мне противоестественной. Конечно, думать не так трудно и не так труднодостижимо, как все это». Так что настоящее планирование происходит в головах менеджеров и проявляется в их повседневных действиях, а не в абстрактных процессах на выездных сессиях где-нибудь в горах или заполнении бесконечных форм. Подытожим. Прессинг управленческой работы не способствует появлению вдумчивых стратегов, чтобы не писали в учебниках. Эта работа растит гибких переработчиков информации, предпочитающих живые ситуации здесь и сейчас. Миф. Менеджер полагается на формальную информацию. По классическим представлениям, менеджер восседает на вершине иерархической пирамиды и получает важную информацию из некой формализованной управленческой информационной системы. Но это никогда не было и не будет правдой. Ни до компьютеров, ни после их появления, ни даже в эпоху интернета. Реальность. Менеджеры обожают неформальное общение, телефонные звонки, встречи и электронную почту. Вот два поразительных открытия из ранних исследований. Первое из работы Карлсона о шведских гендиректорах. Единственное, на что жаловались некоторые топы по поводу внутренних отчетов, их число и объем растут как на дрожжах, прочитать все стало физически невозможно. Эти отчеты превратились в бумажный балласт на столе или в портфеле руководителя, источник душевных мук. И это исследование проводилось, когда только изобретали первый компьютер. Представьте, сколько отчетов сегодня! Второе наблюдение из исследования самих IT-менеджеров. Эти менеджеры редко пользовались компьютерными информационными системами. как сапожник без сапог, айтишники оказались последними, кто получает пользу от технологий, которые сами же и внедряют. Мягкая коммуникация. Мое и другие исследования показали, управление — это на 60-90% устное общение. Один генеральный директор взглянул на первое письмо за неделю, стандартный отчет о затратах, и отложил со словами: «Я на это даже не смотрю». Другой признался: «Терпеть не могу писать служебки, как вы, наверное, заметили. Предпочитаю личное общение». В отличие от других работников, менеджер не отрывается от телефона, совещания или почты, чтобы вернуться к работе. Эти контакты и есть работа. Продуктивность менеджера измеряется главным образом информацией, которую он передает устно или письменно. Как выразилась Джин Литка из бизнес-школы Дарден, разговор — это технология лидерства. Мои исследования подтверждают, менеджеры обожают мягкую информацию. Сплетни, слухи и домыслы составляют изрядную долю их информационного рациона. Причина проста — оперативность. Сегодняшняя сплетня завтра станет фактом. Менеджер, пропустивший сообщение о том, что главный клиент фирмы играл в гольф с основным конкурентом, может узнать об этом через отчет о резком падении продаж в следующем году. Но будет поздно. Как сказал один руководитель, я попал бы в беду, если бы в финансовых отчетах была информация, которой я еще не знаю. Вот что писал Ричард Нойштадт, изучавший информационные привычки президентов Рузвельта, Трумэна и Эйзенхауэра. Президенту удержаться на плаву помогают не информационные сводки и не аналитические обзоры. Скорее, это обрывки конкретных деталей, которые, сложившись в голове, высвечивают подноготную проблему. Чтобы разобраться, он должен хватать любой клочок факта, мнения, сплетни, касающиеся его президентских интересов и связей. Он сам должен стать начальником собственной разведки. Формальная информация. Прямая, четкая, однозначная. Но неформальная может быть куда богаче нюансами, пусть она и не так надежна. В телефонных разговорах есть интонации и возможность диалога, на встречах добавляются мимика, жесты и язык тела, никогда не недооценивайте их мощь. Электронная почта этого не дает, хотя она быстрее бумажной переписки и потому чуть более интерактивна. Личный доступ к боссу. В нашей магистерской программе для практикующих менеджеров участники работают в парах и проводят почти неделю, обмениваясь управленческим опытом на рабочих местах друг друга. Раз за разом менеджеры, попавшие в страну, где говорили на другом языке, рассказывали, как много узнали. Им пришлось сосредоточиться на невербальных аспектах общения. Это поднимает важную проблему. Те, кто работает рядом с начальником, благодаря личному контакту общаются эффективнее и оказываются лучше информированными, чем коллеги, занятые удаленно. Не говоря уже о том, что им проще заслужить расположение. Можно сколько угодно рассуждать о глобальном мире, но большинство организаций, даже самое что ни на есть международные корпорации, в своих главных офисах все равно сохраняют дух локальности. Несмотря на глобальный размах бизнеса, в штаб-квартирах доминирует местная культура, местные связи, местный контекст. Конечно, менеджеры всегда могут сесть в самолет и лично выяснить, что происходит, но это займет время, особенно по сравнению с парой кликов по клавиатуре. Так что есть соблазн сидеть дома и общаться через интернет. Настоящее хранилище данных. Стоит отметить еще две проблемы. Во-первых, информация, которую предпочитают менеджеры, обычно хранится в головах. Только записанное можно загрузить в компьютер. Но на это тоже нужно время, а менеджеры, как мы знаем, люди занятые. Даже в электронной переписке короткий ответ ценится выше развернутого. В результате стратегические хранилища данных организации по-прежнему находятся скорее в головах у менеджеров, чем в файлах на серверах. Отсюда вторая проблема. Такая информация по природе своей мешает делегировать. Менеджер не может просто передать папку с делом. Нужно время на дамп памяти, чтобы выгрузить коллеге все, что знаешь по теме. Но это может занять столько времени, что проще сделать самому. Так менеджеры попадают в ловушку собственной информационной системы. Дилемму делегирования. Либо тащить все на себе, либо спихивать другим без толкового инструктажа. К этому мы еще вернемся в главе 5. Миф. Управление в основном происходит иерархически. Вышестоящие управляют нижестоящими. Конечно, никто всерьез в это не верит. Все знают, что куча управленческой работы происходит вне иерархии и поперек нее. Но само использование жутких ярлыков начальник и подчиненный о чем-то говорит. Как и наша одержимость лидерством и популярное слово топ-менеджмент. А еще стоит вспомнить трепетное отношение к организационным структурам. Реальность. Управление – это в равной степени и горизонтальные связи с коллегами и партнерами, и вертикальные отношения вверх-вниз по иерархии. Управленческая литература долго игнорировала важность горизонтальных связей и продолжает это делать. Хотя множество исследований показывают, менеджеры тратят огромную долю времени на контакты, часто около половины или больше, с самыми разными людьми вне своих подразделений. Клиентами, поставщиками, партнерами и прочими заинтересованными лицами, а также коллегами внутри организации, которым они напрямую не подчиняются и которыми не командуют. Топы создают свои агентурные сети, которые шлют сводки и держат в курсе последних событий и возможностей. Плюс поддерживают контакты с армией экспертов, консультантами, юристами, андеррайтерами для самых разных случаев и проблем. Сотрудники отделов продаж информируют их о том, что происходит в отрасли в целом. Я наблюдал за Брайаном Адамсом, руководителем проекта по разработке новой модели самолета в Бомбардьер, и описал его работу как горизонтальный менеджмент в квадрате. Огромная ответственность и почти никакой формальной власти над людьми из компаний-партнеров, субподрядчиков, отвечающих за детали самолета. Или Чарли Зинкан, управляющий национальным парком Банф. Он лавировал между интересами застройщиков, экологов и прочих, стараясь никого не обидеть. Позицию менеджера можно сравнить с горлышком песочных часов. Вверху — сеть контактов с внешним миром, внизу — управляемое им подразделение. Менеджер получает информацию и запросы от своих и чужих, просеивает, впитывает и передает дальше, опять же, и внутрь, и наружу. Миф. Менеджеры держат все под жестким контролем. Время, деятельность, подразделение. Дирижер на подиуме с палочкой — излюбленная метафора управления. Вот как ее подал первый гуру менеджмента Питер Друкер в классической книге «Практика менеджмента». Менеджер подобен дирижеру симфонического оркестра. Именно благодаря его усилиям, видению и лидерским качествам отдельные партии инструментов, сами по себе просто шум, становятся живой музыкой. Но у дирижера есть партитура композитора, он лишь интерпретатор. Менеджер одновременно и композитор, и дирижер. Суне Карлсон, изучавший работу 9 шведских гендиректоров, предложил совсем другую метафору. До исследования я представлял генерального директора как дирижера оркестра, величественно возвышающегося на подиуме. Теперь я склонен видеть в нем марионетку в кукольном театре. Сотни людей дергают за ниточки, заставляя плясать под их дудку. Ему вторит Леонард Сейлс с наблюдениями за американскими менеджерами среднего звена. Менеджер как дирижер симфонического оркестра, пытающийся добиться гармоничного звучания, где партии разных инструментов скоординированы, выстроены и выверены по темпу. При этом у музыкантов личные проблемы. Рабочие сцены двигают пюпитры. То жара, то холод мучают публику и портят инструменты, а спонсор концерта требует бредовых изменений в программе. Какая цитата вызывает у вас больший отклик? Менеджеры почти всегда узнают себя в третьей. Реальность — менеджер, не дирижер, не марионетка. Контроль в этой работе, если он вообще возможен, скорее скрытый, чем явный, достигается путем создания обязательств, на которые потом придется реагировать, и использования обязательств других в своих интересах. Если управление и похоже на дирижирование, то не на парадный концерт, где все отрепетировано и все при параде, включая публику. Это репетиция, где постоянно что-то идет не так и требует срочной корректировки. Результативные менеджеры, не дирижеры, не марионетки. Они умудряются контролировать ситуацию вопреки ограничениям, работая с двумя степенями свободы. Во-первых, принимают такие решения на старте, которые предопределяют обязанности сотрудников, запускают проект, который потом съест все время. Во-вторых, разворачивают в свою пользу проекты, в которых вынуждены участвовать, и используют церемонию награждения для лоббирования интересов организации. Иначе говоря, успешные менеджеры сами придумывают множество из своих обязанностей, а остальные обращают себе на пользу. Их успех не в максимальной свободе действий, а в умении выжать максимум из той свободы, которую удается выкроить. Если угодно, все менеджеры — марионетки. Только одни сами решают, кто и как будет дергать за ниточки, а другие тонут в бесконечных требованиях окружающих. Влияние интернета. За последнее время произошло одно очевидное изменение, которое должно было радикально повлиять на все характеристики управления. Интернет, особенно электронная почта, средство коммуникации, резко увеличившее скорость и объем передачи информации. Но действительно ли его влияние на менеджмент столь радикально? Судя по лавине электронных писем и вездесущим смартфонам, безусловно. Но вопрос в том, изменило ли это управление по существу. Исследований мало, но ответ, похоже, двойственный. И да, и нет. Нет, потому что интернет скорее усиливает те особенности, которые всегда были свойственны управленческой работе. И да, потому что это усиление может довести некоторые практики до абсурда. Хорошо информированные менеджеры, способные быстрее общаться, могут создавать более динамичные и конкурентоспособные организации. Но кое-кто рискует начать действовать бездумно, следовать шаблонам и меньше размышлять. Средства коммуникации и сообщения. Для начала важно отметить, как и обычная почта, электронная — это лишь слова и ничего больше. Не слышно интонаций, не видно жестов, не чувствуется присутствия. Сильно ли помогают эмодзи? А управление — это в равной степени и эти вещи тоже, а не только фактическое содержание сообщений. Создавая иллюзию контакта, мы контактируем только с клавиатурой. Это усугубляет старую управленческую проблему. Модная технология порождает иллюзию контроля. По телефону люди перебивают, хмыкают, спорят, искренне хохочут, на встречах кивают в знак согласия или засыпают от скуки. Толковые менеджеры все это считывают, а в электронной переписке не поймешь реакцию, пока не придет ответ. Да и тогда, кто знает, тщательно подбирали слова или настрочили на скорую руку. Маршал Маклюин в 1962 году ввел концепцию глобальной деревни, созданной новыми технологиями. Но что это за деревня такая? В настоящей деревне болтаешь с соседями на рынке. Вот она, душа общины. В глобальной деревне кликаешь мышкой, отправляя сообщение на другой конец света человеку, которого, может, никогда и не встретишь. Как любовь через интернет, отношения остаются бестелесными и неосязаемыми. Организации — это сообщества, их прочность зависит от крепости связей. Доверие и уважение — вот что критически важно. Так что с этой глобальной деревней надо поосторожнее. Не путать сети с сообществами. Интернет может укреплять сети, одновременно разрушая сообщества и внутри организации, и между ними. Как электронная переписка влияет на управление? Одно несомненно. Электронная почта ускоряет темп, увеличивает давление и, скорее всего, множит помехи. Ноутбук на столе — это еще куда ни шло, но iPhone в кармане — это электронный ошейник глобальной деревни. Вот ирония. Электронное письмо, фактически оторванное от действия, только усиливает ориентацию на действие. Делай быстро, отвечай немедленно. Электронная переписка расширяет сети контактов менеджера, все оказываются на расстоянии клика. Но ценой может стать глубина общения, например, с коллегами из соседнего кабинета. Не жертвуем ли мы живыми разговорами ради глобального нетворкинга? К Как и любая технология, интернет — палка о двух концах. Можно позволить ему себя загипнотизировать и управлять тобой. А можно понять и его возможности, и его ловушки, и управлять им самому. Я написал этот раздел, чтобы подтолкнуть к последнему, чтобы мнимые дирижеры не превратились в марионеток. В статье, написанной вместе с нашим деканом и ИТ-специалистом Питером Тоддом, мы пришли к выводу. Интернет не меняет суть управления. Он усиливает те черты, которые мы наблюдаем десятилетиями. Но дьявол кроется в деталях. Интернет может довести управленческие практики до абсурда, сделав их настолько лихорадочными, что они перестанут работать. Слишком поверхностно, слишком разобщенно, слишком шаблонно. Нормальный просчитанный хаос. Подведем итог. Эта глава показала характеристики управления. Какими они были и остаются? Значит ли это, что менеджеры работают плохо? Ничуть. Это нормальный менеджмент, но нормальный только в разумных пределах. Переборщи, и управление станет дисфункциональным. Ведь мы знаем руководителей, которые слетели с катушек. То, что вчера казалось нормой, сегодня может стать катастрофой. Управлять, даже нормально управлять, работа не из легких. Комментатор The New York Times в моем первом исследовании нашел два точных определения. Просчитанный хаос и контролируемый беспорядок. Эти два выражения передают суть эффективного управления, в отличие от путанного хаоса наивных менеджеров. Помни об этом. Перейдем к содержанию управления. Чем конкретно занимаются менеджеры? А к вопросу преодоления перегрузок вернемся в главе 5.